Глава 1. Пути расходятся. Зилреч, или, как его иногда называют, маршал-волшебник, размышлял о своем любопытстве. Как известно большинству в часовой башне, когда Зилречу приходит в голову какая-то идея, бежать, скорее всего, бесполезно. К счастью, по крайней мере для них, маршал-волшебник направил свое внимание в другое место. Ему было любопытно иногда развлечься с альтернативными измерениями, но до сих пор он мало думал об этом. Он отдыхал и размышлял о своем далеком прошлом и совершенно случайно вспомнил о своей битве с багровой луной Брюнестат и о том, какой ценой ему досталась победа. Замечали, что с тех пор маршал-волшебник стал медленнее или слабее, но мало кто мог понять причину этого. Он был Зилричем. Он владел своей истинной магией, калейдоскопом, не так ли? Правда, однако, в том, что цена, заплаченная за победу над багровой луной Брюнестада, была высока. Ему пришлось подключиться к своим альтернативным сущностям по всей мультивселенной, и они объединили всю свою прану, чтобы положить конец патовой ситуации, в которой до сих пор находились. Цена была тяжелой, так как несколько его альтерсущностей умерли в этой битве. Именно об этом сейчас размышлял маршал-волшебник. Если существуют миры, в которых он умер, то они будут отличаться от того, в котором он жив, и в конце концов станут настолько разными, что почти неузнаваемыми. Это наводит на мысль о том, что где-то в ограниченной мультивселенной могут существовать миры, где он сам и его сущности больше не существуют. Это озадачивало, или, по крайней мере, он так думал. Вот что его заинтересовало. Если существуют реальности, в которых он больше не существует, то существуют ли реальности, в которых он никогда не существовал? Ему было скучно и любопытно. Очень плохое сочетание, особенно если забыть, что в таком состоянии находился маршал-волшебник, великий Зилреч. Именно это заставило довольно пожилого человека собрать в себя столько праны, сколько он мог, и, вместо того чтобы направить ее в реальность, как он обычно делал при использовании калейдоскопа, он направил ее на прямо противоположное этому. Ничего не произошло. Волшебник-маршал с ленивым вздохом, выглядевшим несколько разочарованным, поднялся с уютного кресла у камина, в котором он сейчас сидел. В этот момент я хотел бы отметить, что временами судьба, настоящая стерва, особенно когда она пропускает ежемесячный праздник мороженого из-за перегруженности работой. Судьба заметила, что большое количество праны бесполезно витает вокруг и уже начинает рассеиваться, и решила немного развлечься. Ей было очень жаль, что пришлось доставить неприятности одному зеленоглазому ребенку, за которым она любила по-матерински присматривать. Хотя ей не разрешалось вмешиваться напрямую, так как ее существование как концепции запрещало это, но это не значит, что она не могла подойти к делу творчески, когда появлялась возможность, такая, как сейчас. Поэтому, двигаясь со всей возможной поспешностью, она собрала всю прану, а ее было гораздо больше, чем она ожидала от смертного царства, и направила ее на исполнение своего желания. Пусть она и не могла действовать, когда хотела, но в правилах ничего не говорилось о том, что нельзя использовать прану смертных в своих интересах. Она окинула собранную прану критическим взглядом. Должно хватить, чтобы изменить судьбу примерно 30 человек или хотя бы поставить точку в этой идиотской шутке. Сказав так, она направила собранную прану в мультивселенную, специально на 36 самых неудачных альтернативных сущностей ребенка, присматривать за которым она решила считать своим долгом, даже сверх нормы. Она ждала с затаенным дыханием, и снова ждала, но сделала еще один вдох, и тут судьба почувствовала изменения. Некоторые из них были просто незначительными, которые со временем переросли бы в нечто большее. Одним из них был кошка-анимак, доставивший письмо вместо полугиганта, другим – случайный разговор со змеей в 9 лет, третьим – попадание в аварию автомобиля, за рулем которого находились пара дантистов и их дочь, четвертым – потеря сознания от теплового удара и усталости на глазах у любопытной библиотекарши. Некоторые, однако, приводили к большим изменениям в более сжатые сроки, и не все из них были приятными. Таков был риск вмешательства в судьбу, она так или иначе будет исполнена, но, черт возьми, если она не будет бороться с тобой за каждую секунду, которую она может дать, и оставаться до самого конца чертовски двусмысленной. Одним из таких случаев было пробуждение фрагмента души внутри мальчика, который повлиял на его разум, пока он не стал частью фрагмента души, продолжением его воли. Однако эта душа не захотела играть в ладушки со своим более взрослым «я», и все закончилось чертовой войной, длившейся 4 десятилетия и оставившей Землю утопающей в море крови, которая текла из трупов почти 7 миллиардов человеческих тел, или вызвала бы паранойю у старика с длинной белой бородой, которая нарастала бы до тех пор, пока нашему юному герою не пришлось бы столкнуться не с одним, а с двумя темными лордами одновременно, даже если бы у одного из них была армия мутировавших и усиленных гигантских лимонных долек в качестве приспешников. Но все это было не тем, что сейчас привлекло внимание судьбы. Была одна реальность, которая, прежде чем успокоиться, искривилась и вывернулась почти наизнанку. Что привлекло ее внимание, так это то, что она больше не чувствовала ничего из этой реальности, кроме интенсивного ощущения радости и печали, жизни и смерти, добра и зла. Она полностью сосредоточилась здесь и наткнулась на пару горящих зеленых глаз, которые смотрели на нее с таким потенциалом как доброкачественных, так и злокачественных качеств. Этот мир сейчас балансировал на острие ножа, и она случайно отдала будущее целой реальности в руки 5-летнего мальчика. В задумчивости судьба отвела взгляд в сторону как раз вовремя, чтобы увидеть, как эти зеленые глаза мерцают пронзительным серым, затем фиолетовым, затем снова зеленым, а после они исчезают из ее сознания. Это было очень неожиданно. Последняя мысль, которая пришла ей в голову, прежде чем она решила отвернуться, чтобы осмотреть остальные свои владения, что может быть такого утешительного в запахе крови. Но эта история не о судьбе, а о том единственном ребенке, который теперь держит равновесие мира. Что он будет делать? Разрушит ли он его до основания, возведет его еще более величественным, чем прежде? Будет ли он править им, запомнится ли он в истории как великий герой или его будут презирать как чудовище? Или, возможно, он исчезнет в залах истории, унося с собой свое наследие? Только время покажет, куда даже судьба уже не может заглянуть. А пока давайте обратим свой взор на этот мир и посмотрим, какие плоды, полезные или гнилые, появится в результате этого происшествия. Гарри Поттер был необычным. Тисовая улица, где он жил со своими тетей и дядей, была настолько нормальным и обычным местом, насколько это вообще возможно. Дома были одинаковыми вплоть до цвета дверей, все было настолько точно, что, если бы не автомобили разных компаний, припаркованные у дома, можно было бы подумать, что это место было изменено до неузнаваемости. Однако Гарри ни в коем случае не был нормальным. На расстоянии его можно было принять за бездомного или, если бы он стоял на месте, за пугало. Но стоило подойти поближе, и человек оказывался прижатым к ближайшей плоской поверхности, как жук под микроскопом, столкнувшись с пронзительным взглядом зеленых глаз этого ребенка. Если бы кто-то смог поднять глаза, то заметил бы на его лбу неровный и уродливый шрам, который выглядел таким же свежим, как и в тот день, когда его оставили на пороге родственников. К счастью, его спутанные черные волосы хотя бы частично скрывали это уродство от посторонних глаз. Если не принимать во внимание внешность, Гарри все равно был ненормальным по местным понятиям. Он обучил себя основным жизненно необходимым навыкам, что было необходимо, поскольку Дурсли не собирались тратить время на обучение его чему-либо, например, приучению к горшку в раннем детстве, зачем быстро последовали основы чтения и письма. Его способности в этих областях были примерно равны способностям нормального 9-летнего ребенка, в то время как в более нормальной семье такое стремление к самосовершенствованию было бы похвально, у Дурсли оно было наказуемо, и наказывали очень строго. Как он посмел быть лучше, чем их драгоценный ангел, его кузен? Как он мог сделать своего дорогого кузена похожим на обезьяну с поврежденным мозгом? Как он посмел превзойти любого из товарищей своего кузена? Каждое повторное нарушение приносило ему наказание. От битья ремнем до лишения еды в чулане под лестницей, где он спал по ночам, Гарри испытал все это на себе и не мог переживать меньше. В его юном сознании семьи должны заботиться о детях и о нем заботились бы, как в смутных воспоминаниях о хихиканье рыжеволосой женщины или смехе черноволосого мужчины с озорной ухмылкой на лице. Он часто долго размышлял на подобные темы, когда его поведение требовало длительного пребывания в чулане. Он пришел к выводу, что семья должна заботиться о семье, а поскольку Дурсли не заботились о нем, даже наоборот, то, с его точки зрения, они просто не были семьей. Если им было плевать на его достижения, то что с того? Он сделает все возможное, чтобы тот, кто станет его настоящей семьей, был впечатлен, и тогда Гарри сможет узнать, что такое семья. Он сможет окунуться в их любовь, которую он с радостью вернет, и любой, кто посмеет причинить вред его семье, пожалеет об этом. Это случилось в обычный день. Возвращаясь домой после уроков, Гарри уткнулся носом в книгу, которую взял в школьной библиотеке. Им было дано задание прочитать эту историю до следующей недели и отметить те места, которые они не поняли, для урока английского языка. Гарри хотел поскорее покончить с этим, чтобы почитать что-нибудь более интересное, чем поющий сыр, танцующий с кошками в платьях. Дадли пришел домой первым, чтобы поиграть на своей новенькой Atari ST и уничтожать инопланетян или что-то подобное в одной из бессмысленных игр, в которые он обычно играет. Входя в дверь, Гарри уловил в воздухе запах алкоголя. Это никогда не заканчивалось хорошо, тем более что у дяди Вернона сегодня была деловая встреча. Надеясь незаметно проскользнуть в свой чулан, он почти сделал это, но, проходя мимо двери в гостиную, услышал голос Вернона. «Мальчишка, иди сюда, живо!» Вздохнув, Гарри снял свою сумку и отложил ее в сторону, а затем вошел внутрь, чтобы встретиться с Верноном. Похоже, он уже не успокоится, и, судя по количеству пустых пивных бутылок сбоку от кресла, сегодня все не пройдет так легко, как он надеялся. Гарри поднял голову как раз вовремя, чтобы уловить отблеск света перед тем, как ремень дяди ударил его прямо над глазами, совсем близко к шраму, который был на его лбу. Боль была невероятной, в его глазах начали вспыхивать огоньки, пока он пытался восстановить контроль над своим телом и обуздать тошноту. Увы, это было невозможно. Когда ему удалось снова открыть глаза и не поморщиться, он снова посмотрел на своего дядю, который застыл под его взглядом, пока ярость Вернона не усилилась. «Это все твоя вина, урод. Это твоя ненормальность влияет на нашу семью, и Бог смилуется над тобой, ты будешь наказан». С каждым словом ремень приближался снова и снова, быстрее и свирепее, чем когда-либо прежде. Ремень с глухим стуком опускался на его грудь и с треском ударялся о его руки снова и снова, пока с последним ударом не влетел по его лицу, попавший пряжкой в глаз. Корчась от боли, он почти не обращал внимания на бред дяди, но, черт возьми, это было очень больно. Он почти потерял сознание, когда дядя вытащил его в проход и с силой распахнул дверцу чулана, бросив юного Гарри в небольшое пространство и еще больше ошеломив его, так как Вернон пошел за досками и гвоздями. Вернон говорил все дальше и дальше: «Оставайся там навсегда. Никто больше не посмотрит в эти проклятые глаза». Все было слишком хорошо, чтобы ожидать чего-то хорошего от такого урода. Все вокруг потемнело. Гарри желал, молился всем сердцем, чтобы это был конец. Конец тому, что он пережил за последние 4 года. Конец издевательствам и травмам, которые стали его жизнью до сих пор. Смерть была готова принять его с распростертыми объятиями и заключить эту сделку. Она хотела избежать раздражения хозяина смерти, которым, похоже, оказывались многие альтернативные сущности этого мальчика, но, увы, для смерти одной из его последних мыслей было: «Интересно, на что похожа настоящая семья?» И его магия отреагировала. Смерть лишилась своего шанса, и мальчик исчез из своего чулана, от своих родственников и даже из Англии. В этот момент несколько приборов в кабинете Альбуса Дамблдора замедлились, а затем остановились. К несчастью для директора Хогвартса, прошло почти 2 года с тех пор, как он проверял их в последний раз, и к этому времени он был достаточно уверен в защитных чарах, чтобы больше не чувствовать необходимости проверять их. Странные механизмы, оставшиеся без зрителей и цели, затихли и замолчали, и никто ничего не заметил. В этот момент появился Гарри. Темнота по краям его зрения больше не была плодом воображения. Воздух вокруг него казался тяжелым, но он не мог найти в себе силы, чтобы что-то с этим сделать. Когда последние остатки его зрения почти поглотила тьма, он увидел 2 молодых женщин, которые медленно и осторожно приближались к нему. Кроме необычных белых платьев, напоминавших о Древней Греции, их отличал цвет волос и глаз – фиолетовый. Примечание к части. Ну вот, я нашел параллельную работу, постараюсь выпускать 1 главу в неделю. Заранее отвечаю, глав 88. Когда накопится достаточно, поставлю выкладку на 2 в неделю. Учтите, что это параллельная работа, а не основная. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирекцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907. Кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 2. 2 из 3. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. ПС. Греческий язык я не знаю, так что если где-то есть ошибки, не сильно забрасывайте тапками. Гарри медленно приходил в себя и ощущал все вокруг, заново обретая 5 чувств. Он чувствовал под спиной твердую землю, что предпочтительнее, чем скалистая и неровная местность, когда он в последний раз был в сознании. Слышал ветер, дующий вдалеке, когда он проносился мимо того места, где находился мальчик. Чувствовал, насколько сух воздух вокруг него, и во всем чувствовался запах земли. Возможно, он находился где-то в помещении и чувствовал запах сада из окна. Так было до тех пор, пока он не открыл глаза. Он оглядел пещеру, в которой лежал. В ней не было ничего особенно необычного, но что-то его насторожило, возможно, чистота или гладкость пола и стен. 1. Значит, малыш проснулся, голос позади него заставил его подпрыгнуть. 2. Похоже на то. Интересно, что он скажет в оправдание, на то, что появился на нашем острове. Он повернулся и увидел 2 женщин, которые были до того, как он потерял сознание. Они были красивы, на вид, подростки, если бы не их довольно экзотический цвет кожи. У них были длинные фиолетовые волосы, завязанные в 2 хвоста по обе стороны головы, которые доходили почти до пола. Они были одеты в необычные платья с черной окантовкой и носили одинаковые ленты в волосах и что-то вроде чокеров на шее и руках. У одной из них на правой руке было 3 фиолетовых браслета, а у другой их не было. Это был почти единственный физический признак, который их отличал, так как они были практически идентичны. Единственное, что еще отличало их, это осанка. Та, что с браслетами на запястье, настороженно смотрела на него, скрестив руки перед собой. От другой исходила атмосфера веселья, которая противоречила осторожной манере ее близнеца. У обеих были одинаковые светло-фиолетовые глаза, которые рассказывали свою собственную историю. В них было множество эмоций, но он смог уловить только грусть и сожаление. «Простите, но я вас не понимаю. Вы говорите по-английски?» – робко спросил Гарри. 3. Любопытно. Звучит странно, не правда ли? Интересно, что он говорит. Это точно не греческий, сказала первая с любопытством в голосе. 4. Похоже, что нет. Он даже не знает, где находится и кто мы. К сожалению, не говоря на его языке, мы не можем что-то спросить, сказала другая более спокойным тоном. 5. Интересно, может ли змея напугать его, хотя у него не было причин не доверять им, за несколько лет своей жизни он успел понять, что не стоит доверять кому-то без причины. Эвриала смотрела, как ее сестра проходит мимо мальчика, направляясь за змеей, и гадала, как он отреагирует. После потери сестры, случившейся так давно, каждая из них нашла эмоциональный выход, чтобы не впасть в то же состояние, что и она. Если Эвриала обнаружила, что несерьезное отношение ко всему позволяет ей успокоиться и не концентрироваться на негативных воспоминаниях, то Сфина стала относиться ко всему происходящему довольно двойственно. Солнце встает на востоке, да, так и есть. Дерево вырастает из саженца в могучий дуб, да, я видела, как это происходит. Ребенок появляется из воздуха, тащи его в пещеру и, на всякий случай, внимательно следи за ним. Это было самым необычным событием за последнее время. Черт возьми, это было практически единственное событие за последние 3 тысячелетия, с тех пор, как они потеряли свою сестру. С тех пор никто не входил на их остров, и они не покидали его. Казалось, люди забыли про них. Она гадала, что же произошло за прошедшее время. Однако заметила одну вещь, на которую Сфина не обратила внимания – раны, полученные ребенком. Возможно, Сфину это и не волновало, так как показывало, что он недостаточно силен, чтобы что-то с ними сделать, но Эвриала ощущала легкое беспокойство. Насколько она могла судить, следы были нанесены человеком и выглядели как будто его пытали. Люди порой бывают очень неприятными существами. После ухода Сфина Гарри посмотрел на другую, и она, похоже, оценивала его. На ее лице появилось выражение отвращения, и Гарри надеялся, что не он был причиной этого, так как он был не в том положении, чтобы дать отпор, если бы на него напали, даже если бы нападавший был полумертвым пуделем. Шаги из входа в пещеру оповестили его о возвращении второй из дуэта. Он повернулся к ней, его глаза расширились, а ноздри раздвинулись от страха. На ее шее висела огромная змея толщиной почти с его собственной торс и настолько длинная, что несмотря на то, что она обвивала ее шею и тело, хвоста все еще не было видно. Он замер, когда огромная рептилия отцепилась от женщины и поползла к нему. До него оставалось около 2 футов, когда Гарри вышел из оцепенения и начал бормотать себе под нос. «Пожалуйста, не ешь меня, пожалуйста, не ешь меня», не замечая, что обе женщины резко повернулись и посмотрели на него. Змея, казалось, тоже удивленно отпрянула от него. Затем Гарри замер, так как произошло нечто новое, и он подумал, что квота странностей на сегодня закончилась. Змея заговорила: «Так ты не лишен разума, дитя, что ты делаешь здесь, на острове моих хозяек?» — спросила она, растягивая и шипя все «с». «Я не знаю, где я. К сожалению, я даже не знаю, кто твои хозяйки, и не мог бы ты извиниться перед ними за меня». Тут Эвриала не смогла больше сдерживаться. Она захихикала, привлекая взгляды Сфина и ребенка вместе со змеей. Она смотрела на сестру, которая подняла бровь, на ребенка, смотревшего на нее большими глазами, на змею рядом с ним, в глазах которой был знающий блеск. Подумать только, после всего времени, проведенного в одиночестве на острове, первый человек, прибывший сюда за 3000 лет, заговорил на языке змей. Она снова хихикнула, но тут же разразилась приступом смеха от иронии судьбы. Змея перевела взгляд от смеющейся горгоны на другую, которая все еще стояла во входе пещеры, и проговорила: «Поскольку ваша сестра сейчас не в духе, позвольте мне передать вам извинения этого парня за его, казалось бы, неосознанное вторжение на вашу территорию. Я не думаю, что произошло что-то страшное, так что забудем об этом». Гарри на мгновение посмотрел на женщину, прежде чем вспомнить, что может разговаривать. «Я думал, вы не говорите по-английски». «Английский – это был тот язык, на котором ты говорил раньше. Тем не менее, прислушайся к своим словам. Ты говоришь по-английски не больше, чем я сейчас говорю по-гречески. Ты говоришь на языке змей, что подтверждает наш чешуйчатый друг». Гарри моргнул и перевел взгляд с женщины на змею, снова на женщину и, наконец, на змею, которая кивнула ему. Многие люди испугались бы задолго до того, как дошли бы до этого момента, но Гарри уже давно прошел этот этап, и, поскольку с ним еще ничего не случилось, он решил немного расслабиться и принять все, то, что происходит, за чистую монету. Сфина, видя, что мальчик немного расслабился, решила, что с введением в курс дела можно покончить. «Поскольку это единственный язык, на котором мы можем общаться, будет лучше пока говорить так. Теперь, когда моя сестра, похоже, прекратила смеяться, с нашей стороны было бы упущением не представиться, поскольку, похоже, ты нас не знаешь, и тогда мы сможем выяснить, как ты сюда попал. Меня зовут Сфина, а ее Эвриала. Могу я узнать твое имя?» Для Сфина это было сюрреалистично. Она вела вежливый разговор с человеком, и он пришел сюда не по своей воле и не в поисках ее красоты, и, кроме того, они разговаривали на змеином. «Возможно, этот человек не так уж плох», — подумала она. Гарри тоже сделал паузу, но совсем по другой причине. Он читал книги в школе и брал их в библиотеке. Мифы и легенды были единственными разрешенными книгами Дурслей, в которых хотя бы предполагалось существование сверхъестественного мира, мира богов и чудовищ, магии и героев. Он сделал паузу, потому что узнал 2 имени, которыми они назвались. «Меня зовут Гарри». «Простите, но вы сказали, что вас зовут Сфина Евриала», — спросил Гарри. Сфина моргнула, но ответила утвердительно. После того, как его спросили, почему он так ответил, то привлек внимание Евриалы. «Насколько я знаю, эти 2 имени – имена 2 сестер Горгон из греческой мифологии, но этого не может быть», — на этот раз спросила Евриала. «О, в каком смысле? Ты имеешь в виду, что мы – мифы? Насколько я знаю, не существует ни Горгон, ни богов. Упомянутые герои – это просто персонажи историй, а легенды – просто создали люди. В мифе о Горгонах Медуза была служанкой, она и Посейдон занимались сексом в храме Афины, за что та прокляла Медузу и ее сестер, чтобы они навсегда остались уродливыми. Медуза должна была быть настолько уродливой, что один лишь взгляд на ее лицо превращал любого, в камень. Их сослали на бесформенный остров, где они долгое время терроризировали людей. Сфина считалась самой злобной из них. Позже появился герой по имени Персей и обезглавил Медузу, так как защитился от проклятия полированным щитом. Он ушел со своим призом, ее головой, и использовал ее, чтобы остановить морское чудовище, если я правильно помню, поскольку он держал голову в мешке, а затем открыл ее морскому змею. Единственным комментарием Персея к судьбе Медузы было то, что она была вполне заслуженной. Единственным продолжением истории стали двое детей Медузы, Пегас и Хрисаар, которые оба появились из обезглавленной шеи трупа Медузы, причем последний уже был облачен в золотые доспехи и полностью взрослым. Единственный другой аспект легенды – это то, что у Горгон якобы были змеи вместо волос. Есть и другие варианты, например, Посейдон изнасиловал Медузу вместо того, чтобы она добровольно занялась с ним любовью, но в общих чертах я знаю эту историю. Две сестры посмотрели друг на друга и моргнули, ошеломленные услышанным. Люди больше не знали об их существовании, они даже не верили, что они когда-то могли ходить по земле. Еще более забавно, что они считали всех героев древности не более чем детскими сказками. Но они ошиблись, и Сфина немедленно решила исправить это с помощью одного ребенка, Гарри, как он сказал, его зовут. Что касается того, что мы две сестры Горгоны, это верно, но это единственная правда. Мы никогда не были человеческими служанками. Мы родились из желаний людей, которые хотели совершенных богов, в отличие от тех, которым поклонялись греки. Мы появились на свет такими, какие мы есть, а наша сестра Медуза была самой младшей, но в отличие от нас родилась смертной. Она, конечно, жила долго, но, будучи смертной, она все равно старела, а мы оставались неизменными. Что касается превращения людей в камень, то у нее было нечто известное как мистические глаза, глаза, способные влиять на мир, который видит. Мистические глаза Кибелы, которыми обладала наша сестра, действительно могут превратить плоть смертного в камень, и нет никаких шансов, что это можно будет изменить. Что до того, чтобы переспать с мужчиной, никто из нас троих не терял девственности, а Пегас, о котором ты упоминал, был подарком Посейдона, а не ребенком. Хрисаар – имя, которое я не знаю, и поскольку никто из нас не спал с другим, он не может быть ребенком Горгоны. В прежние времена мы жили среди людей и вели счастливую жизнь. Единственное, о чем мы жалеем, это то, что мы смеялись над глазами и старением нашей сестры, что, признаюсь честно, было самым большим ребячеством с нашей стороны. Это не могло продолжаться вечно, так как боги разгневались и настроили ваш народ против нас. Мы были изгнаны сюда, на бесформенный остров. Наша с сестрой красота была известна очень далеко. Мужчины приходили, чтобы забрать нас себе, и Медуза стала охранять остров и пожирать тех, кто искал нашу красоту. Она стала извращать веру людей. В конце концов она превратилась в чудовище, и мы поняли, что потеряли ее. Мы не хотели покидать ее и позволили поглотить себя, надеясь быть ближе к ней и смягчить ее боль. Мы были съедены нашей сестрой, но, как когда богов поглотил Кронос, мы не умерли окончательно. Мы долгое время оставались внутри нее. Следующее ясное воспоминание, которым я обладаю, это пробуждение рядом с гниющим трупом моей сестры. Должно быть, разложение освободило нас из ее желудка. Случайные люди все еще приходили на остров, намереваясь добиться нашего расположения, но постепенно это прекратилось. От них мы узнали, как умерла наша сестра. Она была единственной смертной из нас, и то, что мы слышали об этом Персее, не слишком лестно. У него раздутое эго и никаких положительных качеств или навыков, кроме эгоизма. Мы находимся здесь с тех пор, около 2000 лет, с тех пор, как последний мужчина приходил к нам. Эвриала сменила сестру. Ты можешь остаться на ночь, а утром мы позаботимся о том, чтобы вернуть тебя в семью. Если боги действительно не властны над миром, то у нас больше нет причин оставаться здесь, так как нет никого, кто бы привел в исполнение наше изгнание. Заметив, как он вздрогнул при упоминании о своей семье, Эвриала сузила глаза. Раны на его теле, несомненно, были нанесены человеческой рукой, но возможно ли, Гарри, кто тебя так ранил? Спросила она, ее голос приобрел опасную нотку. Они со Сфина, возможно, и смеялись над Медузой, но это было сделано не со зла, в конце концов, они были семьей. Они были всем, что есть друг у друга. Взгляд Сфина встретился с ее взглядом и заострился. Если они в чем-то и были согласны, так это в том, что семья важна, ведь они добровольно позволили своей сестре поглотить их, а мало кто еще готов на такое, даже ради семьи. Гарри обдумывал свои мысли. Он мог сказать им, а мог и не говорить. Если скажет, что тогда, они могут не вернуть его к ним, и тогда он будет свободен, или они могут даже не поверить ему и все равно отправить его обратно. С другой стороны, он мог бы и не говорить им, но тогда вопрос, откуда у него травмы, остался бы открытым. Это было личное дело, но он также ничего не терял, рассказывая им. Поэтому, подумав об этом, он взял себя в руки, вздохнул и начал. «Мой дядя, он винит меня во всем, что идет не так, иногда бьет меня или запирает в чулане под лестницей без еды. Но на этот раз все было намного хуже. Он провалил крупную деловую сделку и был уже пьян, когда я пришел домой. Я попытался проскользнуть мимо, но он заметил меня прежде, чем я смог убежать». Эвриала и Сфина снова встретились взглядами. Они молча признали, что такой поступок был крайне предосудительным. Они договорились, что теперь, когда они освободились от своего заточения, они навестят дорогих родственников Гарри, прежде чем делать что-либо еще. Они хотели увидеть мир и то, как он изменился, и теперь у них была такая возможность. Даже до изгнания они не видели больше своего острова, но слышали истории о всякого рода ближних и дальних странах и мечтали о том дне, когда смогут увидеть все это сами. Если все было так, как говорил Гарри, то еще один попутчик не помешал бы. Потом он сказал, что это сделал его дядя. Где были его родители, когда все это происходило? «Гарри, а как же твои мать и отец? Почему они ничего с этим не сделали?» Гарри шаркнул ногой, прежде чем ответить. «Они мертвы, умерли, когда мне был один год. Мои тетя и дядя говорят, что они погибли в автокатастрофе, будучи пьяными, но я не знаю, что произошло на самом деле, и почему-то не верю им». «Автокатастрофа? Что это такое?» — спросила Эвриала. Именно этот вопрос напомнил Гарри, что, несмотря на их молодость, две женщины перед ним не имели контактов с остальным миром со времен Римской империи. Прежде чем он успел ответить, Сфина прервала его мысли. «Сейчас это не имеет значения. Уже поздно, и мы должны поспать перед завтрашним отплытием. Гарри уже целый день без сил, и мы еще не кормили его. Думаю, поблизости есть несколько фруктовых деревьев, после чего поспим». С этими словами она повернулась и вышла из пещеры в поисках пропитания для Гарри. Эвриала моргнула, пожала плечами, а затем повернулась к Гарри. «Пока моя сестра занимается этим, давай посмотрим, могу ли я сделать что-нибудь для твоих ран». И только когда Гарри обнаружил, что укладывается спать между двумя горгонами, а змея свернулась у них в ногах и удобно устроилась возле необычного фрукта, который он не узнал, Гарри наконец-то подумал, возможно, все будет не так уж плохо. Пока он погружался в сон, мир за пределами их пещеры продолжал идти своим чередом, и один маршал-волшебник, сидя в одиночестве в часовой башне, вспоминал вчерашние эксперименты и гадал, получится ли из него что-нибудь, не понимая, что уже получилось. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирергцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12478907 кроссовер Константина и ГП, очень годно, всем советую. К тому же у него скоро начнет выходить очень масштабный дарк, с которым ему помогаю я, и не только. Дальше больше. Глава 3. Семья Гарри. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Зилреч ни в коем случае не был нормальным человеком даже по меркам магов. Он не жаждал открытия всего магического и не совершал отвратительных поступков, чтобы добиться этого. Однако в душе он был самым настоящим троллем. Мало кто мог забыть то, что ему удавалось сделать, ибо он всегда делал то, что считал нужным, и когда считал нужным. Несмотря на все это, Зилреч все еще оставался довольно любопытным. Это помогало ему оставаться в здравом уме, и ему было интересно, дал ли вчерашний эксперимент хоть какой-то результат, и начал искать собственную прану, в известной ему вселенной. Он искал и искал, но она, казалось, ускользала от него. Маршал-волшебник мог сказать, что она, по крайней мере, где-то была, но, казалось, прокладывала свой собственный путь. Он очень обрадовался этому и пошел по следу, куда бы он ни привел. Прошло 2 часа, и он был в замешательстве. Зилредж ощущал миры, в которые уходила прана, и был в восторге от того, что все прошло успешно. Затем понял, что чего-то не хватает. Он почувствовал, как его прана воздействует на 36 миров, и казалось, что каждый раз воздействию подвергался один и тот же ребенок, что само по себе очень любопытно, но, похоже, было что-то другое. Он присмотрелся к каждому из них. В первом случае ребенка, во время каникул, нашел и усыновил Шабаш Вейл. Вот уж кому действительно повезет, когда он вырастет, при таком-то темпе развития событий. Второй ребенок нашел в школьной библиотеке старую заплесневелую книгу, книгу по основам теории магии, которая станет для него хорошим подспорьем в последующие годы. И так продолжалось до 23-го мира, а этот парень вау. Просто что за черт, даже не буду пытаться понять. В 24-м подождите, а ребенка здесь нет, хм, возможно, это именно то, что я ищу, сказал он, выныривая из того мира, все еще размышляя о том ребенке, и вернулся в свою собственную вселенную. Потянувшись, он переключил свое внимание с этих новых миров обратно на себя, но остановился, когда всплеск праны дал о себе знать. Маршал-волшебник замер, его челюсть отвисла. Если бы кто-нибудь в это время проходил мимо покоев Зилредча, он был бы обеспокоен, услышав доносящийся изнутри смех. Когда маршал-волшебник только ухмыльнулся, а все в часовой башне напрягались, никто не забыл тот случай, когда Зилредж что-то сделал с обедом в столовой, и волосы всех, кто его ел, на неделю стали фиолетовыми с зелеными полосами. Небольшая группа студентов пыталась выяснить, как ему это удалось, но пока безуспешно. Легкая усмешка с его стороны заставила бы тех, кто был рядом, задуматься о том, чтобы взять свои исследования куда-то подальше часовой башни, или задуматься о том, чтобы устроиться на работу, какой бы она ни была, лишь бы выбраться оттуда на некоторое время. Вернувшись в свою комнату, Зилредж взял себя в руки. Подумать только, ребенок оказался в его мире. Вероятность того, что подобное произойдет, была просто фантастической. Он сделал паузу. Сколько ему было лет? 5, не так ли? Маршалу-волшебнику стало немного не по себе, ведь самые маленькие дети, с кем он когда-либо начинал возиться, были, по меньшей мере, гормональными подростками. 5-летний ребенок остался один в мире, о котором ничего не знал. В мире, который, возможно, даже не подчиняется тем же законам реальности, что и его. Именно это заставило его принять решение. Он не мог отправить ребенка обратно в свой собственный мир. Нет, ибо видел, что сделали с ним его родственники, и они были далеко не самыми худшими из тех, на кого он тогда взглянул. Ребенок принял его прану, так что, если немного поднажать, возможно, он сможет взять мальчика в ученики. Конечно, столь юный ученик, это ненормально, но это была единственная возможная причина, по которой он мог что-то сделать, и, возможно, некоторые из его коллег забудут про это. Вместо того, чтобы взять девочку Рин или Луви Агилиту, он взял бы ребенка помладше, который смог бы легче адаптироваться. Если бы это не удалось, он все равно мог бы взять Тасакурин, поскольку 4-я война за Грааль закончилась около года назад, и если его временная шкала соответствует другим, подобным ей, то 5-я будет только через 9 лет. Тогда мальчику исполнится 14, и он сможет посмотреть, сможет ли обучить его калейдоскопу. Он проверил, где почувствовал всплеск праны. Недалеко от побережья Греции, похоже, на острове. Странное ощущение, как будто вокруг него было активное ограничивающее поле, не позволяющее людям даже знать о его существовании. Зилредж смог почувствовать его только потому, что именно там находился ребенок, которого он искал. Он подождал до раннего утра, чтобы не разбудить его, и сделать мальчику свое предложение. Возможно, реакция будет лучше, чем, если его разбудит посреди ночи. С этими словами маршал-волшебник поднялся со стула и решил побродить по часовой башне до 5 утра, так как 7 казалось разумным временем для встречи с мальчиком, а Греция, по времени, была на 2 часа впереди. Во время своих блужданий Зилредж размышлял, что подумает о нем мальчик. Может быть, он станет исследователем, возможно, он найдет общий язык с Лондоном в целом, за пределами часовой башни. Пока он размышлял обо всем этом, Зилредж обогнул угол и столкнулся с молодым человеком, недавно получившим титул Эль-Меллы, неким Вейвером Вильветом, выжившим в 4-й войне за Святой Грааль, был более открытым магом, чем большинство. Да, возможно, именно такой человек окажет хорошее влияние на мальчика, когда тот прибудет в башню. «Добрый вечер, лорд Эльмеллой», — четко произнес он. Вейвер подскочил на месте, он не обратил на это особого внимания и очень устал, ведь было уже около 3 часов ночи. К этому добавился тот факт, что сам маршал-волшебник обращался непосредственно к нему. «Добрый вечер, маршал-волшебник Зилредж», — удивленно пролепетал он. Вейвер занервничал еще больше, когда Зилредж оглядел его с ног до головы, словно что-то обдумывая. «Да, возможно, он лучший кандидат», — Зилредж пробормотал себе под нос, но Вейвер все равно услышал его, и это отправило его гиперактивное воображение в дикий полет, ведь у Зилредча была репутация человека с самым неустойчивым чувством юмора. «Не мог бы ты прийти в соседнюю с моей комнату сегодня утром, возможно, около 8?» — спросил Зилредж. Он решил, что лучше как можно скорее начать знакомство, чтобы дать мальчику возможность как можно мягче влиться в жизнь часовой башни. Большинство магов были не совсем обычными по меркам большинства людей, но Вейвер Вильвет был, пожалуй, самым приземленным среди них. «Хорошо, маршал-волшебник, я приду», — ответил Вейвер. Это могло быть смешанным благословением, ведь почти никто в часовой башне не имел прямой связи с Зилридчем, и если ему удастся установить такую связь, то его положение возрастет. Но опять же оставалась проблема, что именно хотел от него престарелый вампир. «Отлично!» – воскликнул Зилредж. «Но нет нужды в такой формальности, достаточно просто Зилредж или Зел, наверное, даже небеса не знают, о чем думала моя мать, когда давала мне имя». При этом у Вейвера дернулся глаз. У него тоже было необычное имя, а королева часовой башни носила имя Лорелея. Похоже, что обязательным условием для того, чтобы стать магом, было иметь необычное имя. Вейвер смотрел вслед удаляющемуся Зилридчу и думал, на что же он только что подписался. Гарри проснулся от солнечного света, пробивающегося между фиолетовыми прядями волос. Казалось, что две горгоны прижались к нему ночью. Это было удобно, но Гарри привык просыпаться рано, чтобы успеть приготовить завтрак, который Петуния научила его готовить около 4 месяца назад. Его очень строго ругали, когда он что-то делал не так. Однажды он поджег бекон, и Петуния поднесла его руку к раскаленной конфорке на плите и вылила горячий жир. Это был один из немногих случаев, когда он кричал от наказания, и за это его заперли в чулане без еды на 3 дня. Он вывернулся на свободу между 2 сестрами, стараясь не мешать им, не зная, сколько мужчин убили бы за то, чтобы оказаться на его месте. Змея у его ног зашевелилась и поднялась на уровень его глаз. «Что ты собираешься делать в такую рань?» — поинтересовалась змея. «Я собираюсь приготовить для нас завтрак. Пожалуйста, не мог бы ты показать, где взять вчерашние фрукты, добрый сэр змей?» На этом змея остановилась, а затем, казалось, стала издавать быстрые короткие шипящие звуки, которые не имели для Гарри никакого смысла, пока он не понял. «Ты смеешься надо мной?» — спросил он у змея. «Мои извинения, змееныш, я просто удивилась. Никогда еще ко мне так не обращались. Это, конечно, уникально, но все же я не змея-самец, а женщина». Гарри ужаснулся, что только что оскорбил ее, и сказал: «О, мне очень жаль, я не хотел обидеть своими словами. Пожалуйста, примите мои извинения». Он склонился перед ней. «Все в порядке, змееныш, я не обижаюсь». Гарри задумался на мгновение и понял, что даже не знает, как зовут змею перед ним, если у нее вообще есть имя, и решил попытаться исправить свою ошибку. «Мои извинения. Простите, но я даже никак к вам обращаться. Я Гарри, а как мне вас называть?» Змея немного понаблюдала за ним, прежде чем ответить. «Как змею меня зовут та, кто охотится на большую добычу из-за моих огромных размеров, но эти двое стали называть меня Алиса, что на человеческом языке означает принцесса, и я не буду против, если ты тоже будешь так меня называть». Она остановилась и взглянула из входа в пещеру. «Теперь, если ты хочешь собрать фрукты, нам пора идти, если мы хотим вернуться до того, как хозяйки проснутся». И с этими словами она выскользнула из пещеры и направилась влево, а Гарри последовал за ней. «Это весело». Именно об этом думал Гарри, собирая фрукты вместе с Алисой. Ему не приказывали это делать, но он все равно делал, и ему это нравилось. Он карабкался по нижним ветвям дерева, собирая крупные плоды, а Алиса обвелась вокруг дерева, чтобы сбить более сладкие плоды, которые он мог поймать. Вернувшись в пещеру вместе с Алисой, он углубился в разговор об острове. Похоже, это был небольшой остров у побережья Греции, где было достаточно природных ресурсов, чтобы прокормить небольшую деревню, если у человека было настроение есть рыбу на каждый прием пищи. Он был настолько поглощен тем, что рассказывала ему Алиса, что не заметил, как они вернулись, пока их не прервал голос. «Ну, теперь понятно, куда делся наш маленький Мишка сегодня утром», — сонно зевнула Эвриала, «а я-то думала, что Алиса приготовила из тебя закуску». Гарри протянул ей один из фруктов, сел и положил остальные рядом с собой, взяв один себе. Сфина протянула руку и тоже взяла один. «Я буду рада покинуть этот остров, хотя бы ради еды. Кажется, мы едим только рыбу и фрукты. Я уже слишком давно не ела ни хлеба, ни мяса», — Гарри подумал, — «что прошло, должно быть, не менее 2000 лет, учитывая, что именно тогда у них был последний посетитель». Странно, но он не чувствовал себя оскорбленным, думая о том, что эти двое, вероятно, ели человеческую плоть. Это было просто частью их сущности, и Гарри с готовностью принял это. Именно в тот момент, когда они доели фрукты, встали, стряхнули с себя пыль и повернулись, чтобы уйти, произошло нечто неожиданное. Конечно, это следовало ожидать, так как его жизнь не совсем нормальная, но не каждый день увидишь, как перед ними из воздуха появляется человек. Зилреч думал, что найдет испуганного и одинокого ребенка, когда решил представиться перед мальчиком. Он думал, что это будет необитаемый остров, на котором нет ничего, кроме растений и животных, но никак не ожидал увидеть его в компании двух женщин, которые даже сейчас стояли перед ним, и большой змеи, которая смотрела на него, словно прикидывая, насколько он вкусный. Одна из женщин сказала что-то, чего он не понял. Это был язык, который он не потрудился выучить в этот раз, но с помощью магии калейдоскопа он синхронизировал свой разум со своими альтернативными сущностями, и они знали все языки, на которых говорили на Земле. Это было несомненным преимуществом калейдоскопа. Похоже, женщина спросила, кто он такой, на греческом. Он решил ответить на том же языке. «Миледи, я Кишуа Зилред Швайнарк, также известный как маршал-волшебник или калейдоскоп. Я пришел сюда в поисках мальчика лет 5, и, если я не ошибся в своих догадках, именно его вы защищаете. Могу я узнать ваши имена, раз уже назвал свое?» Обе женщины посмотрели друг на друга, затем их глаза переместились на мальчика, стоявшего позади них. «Меня зовут Сфина, а это моя сестра Эвриала. Простите мальчика, но он не говорит по-гречески, а на языке, известном как английский», — ответила та, что стояла слева. «Нет проблем», — сказал Зилреч. «Английский, я знаю». В этот момент он перешел на другой язык, чтобы обратиться к Гарри. «Как я уже сказал этим милым дамам, меня зовут Кишуа Зилред Швайнарк, но меня также называют маршалом-волшебником или калейдоскопом. Могу я узнать твое имя?» Гарри посмотрел на Сфина и Эвриалу и, ничего не увидев, решил ответить странному человеку. «Меня зовут Гарри Поттер, сэр. Могу ли я спросить, почему вы здесь?» «Я здесь, Гарри, из-за тебя. Знаешь ли ты, где находишься?» — спросил он мальчика, осматривая его. Частично зарубцевавшиеся раны говорили о сильнейшем избиении, но на взгляд им было больше суток, так что вряд ли это сделали те двое, что стояли перед ним, особенно учитывая, как они настороженно отнеслись к нему. Затем маршал-волшебник удивился, когда ребенок прошипел женщинам перед ним, а та, что справа, прошипела в ответ. Очевидно, это был другой язык, но, похоже, ни одна из его альтерсущностей его не понимала. Очень интригующе. Гарри снова обратился к Зилретчу. «Я на бесформенном острове, сэр, недалеко от побережья Греции», — Зилретч удивленно моргнул. Бесформенный остров был домом трех сестер Горгон из греческой мифологии. Он снова посмотрел на двух женщин и пришел к выводу, что да, они похожи на родных сестер слуги класса Райдер, которую чаще всего вызывали во время Пятой войны за Грааль. Это было довольно интересно. Это может быть правдой, но это не все. «Видишь ли, калейдоскоп, магия, которой я владею, отвечает за функционирование альтернативных миров. На днях я проводил эксперимент, и побочный эффект, похоже, телепортировал тебя из твоего мира в наш. Я собирался сделать тебе предложение. Не хочешь ли стать моим учеником и поехать со мной в Лондон?» Глаза Гарри сверкнули. Этот человек хотел научить его магии. Он быстро передал слова мужчины Сфина и Эвриале. Они переговорили между собой и решили, что это будет хорошим способом выбраться с острова. После быстрого разговора Гарри снова обратился к Зилритчу. «Для меня было бы честью принять ваше предложение, но я не хочу разлучаться со своими спутницами, а мы пытались придумать, как выбраться с острова, чтобы увидеть мир. Не могли бы мы отправиться все вместе?» Зилритч моргнул, а затем на его лице появилась веселая ухмылка. «Если он был прав, то эти двое были сестрами Медузы, и что может быть лучше, чем разыграть часовую башню, когда две значимые особы из греческих мифов будут разгуливать по ней, когда остальные и не подозревают об этом. Может, он и решил взять на себя ответственность за Гарри, но это не означало, что он не мог в то же время развлечься. Я не против, но пока они не будут говорить по-английски, будет языковой барьер. Полагаю, ты мог бы пока переводить для них. Однако я должен спросить, что это за шипение? Я не знаю этого языка». Гарри еще раз переговорил с двумя горгонами на том шипящем языке, который он не мог понять, прежде чем снова обратиться к Зилритчу. Они сказали, что это их устраивает, а язык, на котором мы говорим, язык змей. Он позволяет разговаривать со змеями. Мы не знаем, как я могу говорить на нем, но Сфина спрашивает, не могли бы вы найти какую-нибудь информацию о нем в моем родном мире? Зилритч поднял бровь. Язык, позволяющий разговаривать со змеями, был, безусловно, интересным умением, и если он правильно расслышал слова парня, то этому нельзя обучиться. Очень любопытно. Он непременно проверит этот мир, если его жители способны на такие вещи. Я так и сделаю. На самом деле, давайте устроим вас всех в часовой башне прямо сейчас, а я отправлюсь в твой мир и вернусь с тем, что смогу найти. Сегодня вечером шипение снова возобновилось, когда Гарри передал разговор двум другим. Сфина окинула мужчину оценивающим взглядом. Он отреагировал на их имена и, похоже, мог знать, кто они такие, но не отнесся к ним по-другому. Информация о совершенно другом мире может оказаться интересной, и, по крайней мере, они теперь знали кого-то с внешнего мира. Все трое посмотрели друг на друга, а затем на Зилретча. Они уже собирались кивнуть в знак согласия, когда Алиса прервала их и попросила, чтобы она тоже присоединилась к ним. Когда Гарри задал вопрос Зилритчу, тот согласился, так как не видел в этом никакой проблемы, а размерами змей он мог бы здорово напугать некоторых магов в башне. Зилритч поднял руки, и все на мгновение почувствовали дезориентацию, так как увидели несчетное количество огней, промелькнувших мимо, прежде чем они появились в помещении, которое было похоже на какой-то кабинет. Как только они приземлились, Гарри рухнул на пол, а Эвриала приземлилась на него сверху. Но Сфина удалось удержаться на ногах. Ворча про себя, Эвриала поднялась и помогла ему встать на ноги. Гарри внимательно осмотрелся. У одной стены стоял стол и стул, а рядом с ним – полки, до отказа забитые всевозможными книгами. Здесь были обычные книги. Гарри даже показалось, что он увидел экземпляр-путеводитель для путешествующих автостопом по галактике Дугласа Адамса. Затем были необычные книги, которые казались грубо обрезанными, как старый пергамент, с названиями вроде «Трактат об использовании драгоценных камней в ограничивающих полях и их эффектах», были и совсем странные, например, свиток с сургучной печатью, на которой были выгравированы какие-то руны. Вдоль стены справа от него горел большой открытый огонь, который ярко пылал и наполнял комнату своим теплом. Позади него в углу, ближе к огню, стояло большое удобное кресло, и, судя по износу, им часто пользовались. Слева от них была дверь, и через нее Зилретч провел их в комнату, которая выглядела так, словно использовалась для приема гостей. Вокруг стояли журнальный столик и стулья. В этой комнате было несколько дверей, но они вышли в коридор через ту, что была справа. После прошли по коридору до следующей двери, где Зилретч вставил ключ и открыл ее для них. Войдя внутрь, они увидели кресло и журнальный столик, но в этой комнате не было ничего из того, что было в предыдущей, например, винный шкаф в углу или картины на стенах. Зилретч остановился и повернулся к ним. «Теперь это ваши комнаты. Здесь три спальни, как и положено. Спальные места выберите сами. Скоро должен появиться человек, который все вам покажет. Я сказал, чтобы он пришел сюда в 8. Есть вопросы до его прихода?» После быстрого обсуждения Гарри, похоже, снова стал спикером. «Сэр, как мы должны получить одежду, другие вещи, бинты и все такое?» – спросил он. «Не волнуйтесь, у меня больше денег, чем мне нужно, и ваш проводник сможет доставить вас туда, куда нужно». Казалось, это ответило на один вопрос, но, Похоже, впереди было еще больше. Спасибо, сэр. Могу я спросить, что нам здесь делать? Я знаю, что с Финой в реале придется выучить язык, чтобы общаться без меня, но даже тогда что нам здесь делать? Он вопросительно посмотрел на Зилретча. Часовая башня – это прежде всего исследовательский институт. Поэтому здесь вы найдете много интересного. Я буду учить тебя всему, что знаю о магии, и думаю, нам лучше записать тебя в местную школу. Ты, похоже, умный парень, так что я уверен, что ты справишься. Помимо исследователей, здесь есть и бойцы, которые применяют свою магию в боях. Они регулярно тренируются друг с другом на аренах, можете посмотреть на это, и маги часто делают на такие события ставки. Твои компаньонки вольны поступать так, как им заблагорассудится. Они могут учиться вместе с тобой или брать задания по выслеживанию беглых магов и разбушевавшихся мертвых апостолов. Если у них есть какие-то увлечения, они могут ими заниматься. Гарри выглядел удовлетворенным этим и быстро зашипел то, что было сказано двум остальным с ним. Его губы слегка дернулись при словах Эвриалы, и он немного удивленно посмотрел на Сфина, прежде чем снова повернуться к Зилритчу. «Спасибо, сэр». Эвриала спрашивает, не будет ли кто-нибудь возражать против их присутствия. Сфина хочет изучить историю, и как она протекала. Они обе также хотят знать все, что мы можем узнать о моем мире, как и я. Я никогда не знал о существовании магии до недавнего времени. Зилретч рассмеялся над замечанием Эвриала и кивнул на просьбу Сфина. Он согласился и с тем, и с другим, сказав, что было бы неплохо раскрепостить здешних магов, и, конечно, было бы интересно узнать, что думает о развитии мира тот, кто так долго жил в изоляции. В этот момент раздался стук в дверь. Открыв ее, Вейвер Вилвит обнаружил, что пришел немного раньше, но вопросительно посмотрел на собравшихся. Маршала-волшебника, пятилетнего ребенка и двух молодых женщин, которые выглядели более чем странно. Похоже, это было начало какой-то шутки, и Вейвер опасался, что он окажется в ее центре. «Вы звали меня, маршал-волшебник?» Остальные трое в комнате с любопытством посмотрели на него, затем на Зилретча, который ответил. «Ах да, Вейвер Вильвет, я надеялся, что ты окажешь мне честь и покажешь моим гостям часовую башню и местный Лондон. Парня зовут Гарри Поттер и скоро станет моим учеником. Его будут сопровождать юные леди, которые, к сожалению, не говорят по-английски, поэтому Гарри будет переводчиком. Я также надеялся, что ты и мой будущий ученик сможете подружиться. Он умный ребенок, а ты один из немногих магов, обладающих здравым смыслом». Вейвер посмотрел на мальчика, Гарри, и ему показалось, что тот шипит. К удивлению Вейвера, две женщины прошипели в ответ, что это был за язык. Зилретч заговорил снова. «Им также понадобится соответствующая одежда для Англии. Я все оплачу, так что тебе не придется беспокоиться о финансах. Только, пожалуйста, сохрани чеки, пока меня не будет». Вейвер был ошеломлен. «Позволить другому магу иметь доступ к твоим деньгам, даже если это только временно, было большим знаком доверия, что обычно было нечастым явлением среди магов, где подлость была обычным делом. Но кто бы мог быть настолько самоубийственным, чтобы попытаться подставить маршала волшебников? Я сделаю все, что в моих силах», — ответил Вейвер, недоумевая, зачем Зилритчу такой молодой ученик и есть ли какая-то история, связанная с этими тремя. «Ну, тогда увидимся позже», и с этими словами Зилретч исчез. Зилретч вновь появился в мире Гарри, недалеко от центра Лондона, но здесь не было ни часовой башни, как в его родном измерении, ни ее аналога. Зилретч начал метаться в поисках концентрации праны, которая указывала бы на сообщество пользователей магии. На удивление, оно оказалось совсем рядом, к югу от Трафальгарской площади, на Черинг-Кросс. Там он обнаружил несколько обветшалый паб под названием «Дырявый котел». Он немного усмехнулся, когда заметил ограничивающее поле. Изучив его, он обнаружил, что оно перенаправляет внимание тех, у кого нет активного чего. «Цепи» — не самое подходящее слово для того, что позволило ему увидеть это, но, похоже, ограничивающее поле сочло их достаточно хорошей заменой тому, что оно на самом деле искало. Было и еще кое-что, что отличало это поле от того, что он знал. Он не мог почувствовать его структуру. Нужно было обозначить желаемую область и добавить эффект, чтобы оно функционировало. Однако все остальные шаги между этим не совпадали с тем, что он знал. В случае с ограничивающим полем ты насыщаешь область праной, затем либо навязываешь ей свою волю с помощью самогипноза, либо используешь руны и заставляешь прану течь в них, чтобы определить эффекты. Здесь же, похоже, определялась область, затем выбирался эффект, после чего вводилось небольшое количество праны, которое вызывало эффект, и затем поле поддерживало себя за счет окружающей маны. Он решил, что уже достаточно долго смотрел на ограничивающее поле и не сможет понять ничего больше, как бы ему этого не хотелось. Подойдя к двери, он подумал, не в этом ли разница между его миром и этим, как проявляется и используется магия. Зрелище, встретившееся его, остановило эту мысль, как крушение поезда. Он нашел место, действительно богатое праной, и вошел туда, что в лучшем случае можно было назвать убогим, хотя это даже убогим не назовешь. Он нахмурился и решил пока воздержаться от суждений, следуя за самым большим источником праны через заднюю дверь, и довольно неожиданно уперся в кирпичную стену и несколько мусорных баков. Теперь он действительно был в замешательстве. Прана была сильна по ту сторону этой стены, но как пройти через нее? Он решил последовать здравому смыслу и обследовал стену с помощью базового структурного анализа. Он обнаружил особые кирпичи, расположенные тремя вдоль и двумя вверх, в которые часто проникала прана. Зилредж решил применить немного своей собственной праны, как будто укрепляя кирпич. К его удивлению, кирпичи отреагировали. Зилредж отступил назад и увидел, как кирпичи ушли в сторону, образовав арку, выходящую на оживленную улицу. Он шагнул вперед и огляделся. Повсюду суетились люди в мантиях и плащах. Его удивило то, что слева от него было свободное пространство, которое, казалось, было для чего-то предназначено. Это что-то стало очевидным, когда с громким хлопком появился маг этого мира и начал идти по улице, как будто он только что не использовал истинную магию для того, чтобы сделать покупки. Он снова посмотрел на людей и вздохнул. Маги, может, и устарели в плане одежды, но эти люди до крайности стереотипизировали себя. Маг в часовой башне может носить то, что по сути является официальной одеждой викторианской эпохи, или еще какой-нибудь, но они никогда не носят мантии. Они были очень непрактичны, в них легко споткнуться, а это могло привести к катастрофе, если эксперимент мага был сложным или требовал сложного магического круга. Особенно бойцы не стали бы носить что-то столь непрактичное, а предпочли бы более современную одежду, вроде брюк и рубашек, на которые можно было бы легко нанести руны или укрепить. Он с большим интересом рассматривал магазины. Здесь было что-то интересное. Присутствовали всевозможные магазины, от таких обыденных, где продавались перья и пергамент, до действительно необычных, как тот, с летающей метлой в витрине. В конце улицы он заметил официальное здание и решил, что это самое подходящее место для начала. Подойдя к двойным дверям, он еще раз убедился, насколько этот мир отличается от его собственного. По обе стороны от дверей стояли какие-то существа, которых он не узнал. Они были довольно низкого роста с длинными пальцами и с таким выражением лица, словно внимательно изучали каждого, кто перед ними появлялся. Алебарда, которую каждый из них держал в руке, была длинной, изогнутой и злобной на вид. Зилредж не сомневался, что они могли бы с легкостью выпотрошить кого-нибудь. Он кивнул каждому стражнику и прошел мимо них, не обращая внимания на поднятую бровь. Маршал-волшебник не замечал их растерянных и настороженных взглядов, когда их глаза сверлили дыру в его спине. Прочитав маленькое восхитительное послание, выгравированное на стене, Зилредж с любопытством огляделся вокруг. Вдоль стен стояли столы, за которыми сидели те же существа и занимались делами, которые, казалось, в основном вращались вокруг бухгалтерских книг или направляли клиентов. Он решил, что это какой-то банк, отличное место для начала поисков. Он подошел к кассиру с самой короткой очередью прямо за довольно суровой пожилой женщиной в самой странной шляпе, которую он когда-либо видел. Рядом с ней стоял мальчик примерно возраста Гарри, который, казалось, дрожал от нервного напряжения.